что он невероятно усиливает телепатические способности. Фактически, с его помощью можно совершить ментальное изнасилование. Главное, чтобы хоть немного пси-ткани в организме было, а так как варланы в свое время постарались на славу, то и возможность совершить данное надругательство над личностью почти у любого разумного имеется. Синклер проводил Литу до ее каюты, показав, как можно срезать путь от причалов до красного сектора через отсеки некислородных форм. Почему-то это заставило мысленно улыбнуться, ведь скоро, даже по меркам землян, она будет тут работать. Впрочем, этого еще никто и не знает, да и не факт, что все так и будет. В ходе своеобразной экскурсии командор напомнил Лите основные правила и обязанности. Видимо, и сказать-то ему было особо нечего. Повеселило, что телепаты на службе государства должны отслеживать нелегальное мыслесканирование. Интересно, как они будут это делать? Разве что если сами ему подвергнутся, или если недалеко от считываемого окажутся. В последнем случае они должны еще и пристальное внимание все время проявлять, а по сути, это все равно, что тем самым сканированием и заниматься. А еще им разрешено бывать в казино, но запрещается играть. Эх, где ты, мой хвост, который было так приятно грызть в подобные моменты? Основная сфера вашей деятельности – сопровождение бизнес-сделок и фиксирование деловых соглашений, выдал командор телепату с пятилетним, как минимум, опытом. Хвостик-хвостик, хнык-хнык, мне тебя не хватает. Нет, серьезно, ради чего Синклер потащился встречать Александру? Она, конечно, вроде бы ему подчиняется, но вообще-то, еще и умудряется вне его юрисдикции быть. Познакомиться, погеройствовать, рискуя головой, кто же его поймет-то? Рыцарь он и философ, с шилом в заднице. Чувствую, намучаюсь я с ним, ведь хочешь не хочешь, а придется подстраховывать. Нужен он, и никуда от этого не деться, натуральный столб канона. Пока в прошлое вместе с четвертым Вавилоном Энтилзу, мессия избранный на Минбарском, эту не сплавим, спокойно вздохнуть не выйдет. Мало ли, вдруг без него и я тут не смогу появиться. Сколько допущений-то, жуть, голова аж пухнет. Что слышно про посла Варлана? Открыл летучку командор. По сообщению из правительства, посол вылетел, и согласно нашим расчетам, он должен прибыть через 48 часов, отчиталась Иванова, даже не заглянув в планшет. Его апартаменты готовы? Почти. К сожалению, мы практически ничего не знаем о варланцах, а информации, переданной их правительством, минимум, развел руками док, явно недовольный этим. Хоть с атмосферой и давлением проблем не будет, не хотелось бы получить дипломатический скандал, отправив на тот свет целого посла. Нет, тут сведений достаточно. Адская смесь, высокий уровень метана, серы и с небольшим количеством углекислого газа. По их обычаям, традициям, этикету и психологии у нас, как понимаю, тоже ничего нет. Потерев переносицу, спросил Гарибальди. Абсолютно, вздохнул Синклер, которому такой информационный вакуум совершенно не нравился, зато есть куча байк и легенд. Одна другой дурнее, кивнул Майкл, которому в силу служебного положения было положено знать все сплетни и слухи, циркулирующие на станции. Так, ладно, слегка прихлопнул по столу командор. Оставим пока варланцев, прилетит, тогда и разберемся. Что у нас с Амши? Да ничего, носится как угорелые, никого вокруг не видит, ни на что не реагируют, хмыкнул Стивен, которому, как доктору широкого профиля, было интересно наблюдать за процессами, творящимися в инопланетном социуме. Как-никак, он, в отличие от коллег, имел сомнительное счастье проводить натуральные наблюдения за довольно крупным анклавом пушистиков. «Майкл, ты вроде собирался переговорить с Лауичем, как успехи?» «Никак, эти твари по пять раз на дню переодеваются и на месте не сидят. Малого когтя от остальных и раньше-то было непросто отличить, а теперь и подавно, только по кончику хвоста. На сообщение он тебе тоже не ответил? Нет, для них нынче вообще никого, кроме своих, не существует. Ты все же постарайся, их нужно изолировать на время празднеств. Знаю, Джефф, сделаю, что смогу. Попробуем сегодня еще раз его отловить или кого-то из их совета, но обещать ничего не буду. Разве что ты дашь право применять оружие. Нет, только мышиной охоты мне на станции не хватало. Вот что, Сьюзен, обратись-ка ты к зергам, может они смогут чем-нибудь помочь. Попробую, командир, но через помощника посла пробиться нелегко. Я в тебя верю. Ладно, что у нас с запасами? Все в порядке, с земли прислали даже больше, чем мы запрашивали, учли, что население станции растет. Это хорошо. Раз у нас снова полный комплект по основным позициям, Синклер выдержал небольшую паузу, дожидаясь кивков старших офицеров станции, тогда приказываю службе безопасности разобраться с нелегальным алкоголем. Давно пора, а то у меня скоро место в лазарете закончится, обрадовался доктор Франклин. Без проблем, кивнул глава СБ Вавилона. Что ж, на этом закончим. Подчиненные разошлись по своим местам и занялись выполнением должностных обязанностей, а командор отправился в оранжерею. 10 минут релаксации – это немного, но порой так необходимо. Капсула монорельсовой дороги, проходящая через всю станцию, в 5 минут домчала Синклера до зеленого сектора. Сам гидропонный сад и рекреационная зона занимали не так уж много места, большая часть объема была отведена под сугубо утилитарные способы получения зерновых, овощей и фруктов, а также регенерацию воздуха. Конечно, зеленые растения выполняли лишь малый объем работы, но все же позволяли отчасти снять нагрузку на системы жизнеобеспечения. «Далеко нам до мши и обои», — честно отметил Синклер, покидая транспортную капсулу и вспоминая купола, построенных пушистиками и их союзниками колоний, а также станцию, что еще недавно висела по соседству. «Вот там была зелень так зелень, не то что тут, жалкий клочок. Не зря наших конструкторов с дизайнерами зависть заела», — хмыкнул командор, входя в сад-оранжерею. Командор встала с лавочки Минбарка, склонив голову. «Вы часто бываете тут?» – улыбнулась она. «Посол Дилен», – поклонился на минбарский манер Джеффри. «Вы тоже здесь завсегдатай?» – вернул он улыбку, получив в ответ лишь пожатие плечами. «Меня привлекает это», – повела Дилен рукой в сторону, волны, переходящие одна в другую и создающие гармонию. «Сад камней», – кивнул Синклер, присаживаясь на лавочку. «Бассейн для буддистов. О купании можно только размышлять», — повторил он когда-то слышанные слова одного из дизайнеров сада. «В этом есть своя прелесть», — многозначительно сказала Минбарка, странно посмотрев на собеседника. «Да», — не стал развивать тему командор, желающий побыть в тишине. «Когда прибывает посол Кош?» — задала вопрос Дилен, тактично дождавшись, когда Синклер начнет вставать. «Через 2 суток, плюс-минус. Варланы очень скрытная раса, чересчур скрытная и, как по мне, излишне стремящиеся к мистификации», — поделился он наболевшим. «У каждого из нас свой путь, командор. Вы ведь знаете о них больше других, не так ли?» «Возможно», — улыбнулась она, достав из рукава кристаллическую пластинку носителя информации. «Но вы же понимаете, что эти сведения секретны», — добавила Дилен, передавая ее Синклеру. «Спасибо», — растерялся Джеффри. «Но почему? Ведь между нами была война и...» «Командор», прервала Минбарка землянина, «вы знаете все о саде камней, но слишком мало на него смотрели. Хорошего вам дня», — склонила голову Дилен и оставила Синклер одного с, возможно, бесценной информацией в руках. «Минбарцы такие минбарцы, просто слов нет». Бедняга-командор был загружен по полной. «Нет, костеголовые определенно страдают варланизмом в тяжелой степени. Даже не знаю, то ли лечить их, то ли сразу пристрелить будет милосерднее». Информацию она передала, секретную. «Ой, я сейчас расплачусь. Да вы же сами о варланах ничего не знаете, а туда же. Впрочем, люди тоже, ну такие люди. В общем, они друг друга стоят. Как там было? 2 дебила, это сила. А тут их вообще толпа. Философы недоделанные. Ладно», — вдох-выдох, успокоились. «Ничего, в эту игру можно и на 3 поиграть, и на 10 сообразить. Контроль пространства на Вавилоне налажен отвратительно. От нарнского транспорта с гонористым капитаном, упершимся рогом и не желающим проходить досмотр со сканированием, отделилась шлюпка. Даже, скорее, спасательная капсула, и ее вообще никто не заметил. «Нет, я просто в шоке. Чем там в командной рубке занимаются?» Эта фигня пролетела у них под носом, зашла на темную сторону и плюхнулась на уровень В, синий 5, если по карте станции смотреть. «Ну ладно, приземлилась и приземлилась, не заметили, как ползла и маневрировала, мало ли, может быть оператор там в туалет бегал, всякое бывает. Вот только этот выкидыш сумрачного гения нарнов, во-первых, пробил обшивку своей лапой-опорой, нарны бы ее еще заточили, чудики. Во-вторых, минбарец-диверсант плазменным резаком вскрыл корпус и проник внутрь. В процессе он продемонстрировал недюжие познания в национальном матерном, просто потому, что нарнское чудо не смогло толком стык заизолировать. Повезло костеголовому, что в ремкомплекте был достаточный запас герметика. Единственная радость у него была, кроме герметика, с давлением повезло, ничего уравнивать не пришлось. Так только, кровь из носа разбитого остановить, и все. Накинув капюшон, минбарец бочком-бочком и короткими перебежками добрался до каюты дела Варнера. Служба безопасности вообще мышей не ловит, хотя ее начальник как раз за мыши гоняется, но это как-то все же не то. Зачем им камеры и прочие системы, если за ними никто толком не следит? На станции ночь, по сумрачным коридорам, энергию экономит, шляется более чем подозрительный тип, явно старающийся не демонстрировать лица, и никто не почешется. Мрак. Варнер, впрочем, тоже достойный представитель земного племени. Этот тип промышлял контрабандой технологии и должен был передать диверсанту маскировочную сеть «Хамелеон», но, татам, опоздал на место встречи. Вот так вот, заговор по убиению Коши едва не пошел прахом из-за раздолбайства одного конкретного человечка. Теперь хоть понятно, с чего это Варнер в долгах как в шелках. Впрочем, он может о них не переживать, потому как уже и не переживает. Убил его минбарский воин, еще и в аквариум зачем-то тело упрятал. Наверное, опасался газоанализаторов. Не стоило, право слова, вот хвост даю на отсечение, никто бы на их сигнал внимания не обратил. Диверсант на месте, варланец тоже на подлете, мы заняли низкий старт и приготовились. Ждем. Я краем сознания фиксирую творящееся на станции. Командору, вон, подружка позвонила. Ничего так, по меркам Хома даже очень хороша. Тот с ней мило поболтал, изрядно удивленный, что та на неделю раньше освободилась. Пока центаврианам не пригрозишь выбросить их товар на солнце, они не заплатят, ответила мадам. Одобряю, правильный подход. Именно так и нужно вести дела с этими вздыхающими по былому величию кадрами. Еще неплохо приставленный к голове бластер работает. Проверено. Вот насчет того, что корнелианские просто не лишены трения, тут подружку командора обманули. Оно всего лишь раза в 4 меньше, чем у шелка, что даже человеческую тактильную чувствительность превышает. Хотя, если это она Синклеру так «я соскучилась» сказала, то почему бы и нет, вышло очень даже мило. Что-то я волнуюсь, ну так, не каждый день случается такую аферу проворачивать. А ну как канон угроблю, не хотелось бы, ведь знание – сила. Капитан-лейтенант Иванова. Да, посол, обернулась Сьюзен. Добрый день, приложив кулаки к груди, поклонился Гекар. Я хотел сообщить, что мне удалось убедить капитана нашего транспорта пройти сканирование и досмотр по всем правилам. Что ж, я очень этому рада. Еще что-нибудь? Нет, не смею вас больше задерживать. Доброй еды. В этот раз поклон сопровождали не просто прижатые к груди руки и традиционная фраза, но и полная форма пожелания. Нарн покрутил кулаками перед собой, что символизировало как раз поглощение пищи. Насколько помнила Сьюзен, такая форма пожелания появилась в ходе вековой оккупации родины Гекара центаврианами. У нарнов вообще из-за этого был своеобразный голодный этикет. «И вам полного стола», — ответила в той же манере Иванова, явно обрадованному чем-то послу. «Эх, если бы с зергами было так просто», — пробормотала она и, одернув китель, решительно зашагала в посольский сектор. «У нее есть задание, и она постарается его выполнить как можно скорее». Прямо у резиденции временно возглавившей Лигу миров расы Сьюзен столкнулась с Джоном Шериданом и полномочным представителем Союза. «Добрый день, сэр», — козырнула Иванова капитану, посол, чуть склонила она голову перед тем, к кому до сих пор не знала, как относиться. «Вроде и предатели, а вроде и не совсем». «Капитан-лейтенант», — ответил воинским приветствием Шеридан. Представитель Союза ограничился кивком. «Вы на прием?» «Да, у нас назначено». «Вы тоже?» «Нет, я еще только договариваться о нем, но если вы сможете взять меня с собой, буду благодарна». Переглянулись дипломат с военным, который, впрочем, нынче тоже временно стал дипломатом. «Идемте», — принял решение Шеридан. «Спасибо, не стоит, я уже успел оценить все прелести», — изобразил кавычки пальцами Джон, «общение с зергами. Это вам их еще встречать не пришлось», — передернула плечами от воспоминаний Сьюзен. «Все было так плохо, ужасно. Их полевидовая раса возникла на суровой планете, настоящем мире смерти, они просто ходячие биооружие, натуральные монстры из ночных кошмаров. Да, я успел оценить. Вот-вот, это породило довольно странные традиции. Мне пришлось, как последней дуре, стоять в расстегнутом кителе и с разведенными в стороны руками, согнутыми на манер лап богомола. Это что-то типа того, как звери падают на спину и брюхо победителю подставляют. Да, ксенопсихологи проводят как раз такие параллели. Конечно, там все куда сложнее, но суть особо не меняется. КХМ офицеры, может быть, мы все же войдем, не хотелось бы срывать встречу. Да, конечно, Лите было скучно. Два деловых человека договариваются о поставках, согласовывая огромный список и обсуждая каждую вторую позицию, а она сидит рядом и отслеживает их мысли. Самая обычная бизнес-сделка, при которой одна сторона пытается надуть другую, рутинная работа для штатного телепата вроде нее. Правда, с недавних пор присутствие представителя пси-корпуса при подписании договоров между компаниями, находящимися в сфере юрисдикции Земли, стало обязательным, что было хорошо, так как гарантировало ей кусок хлеба с маслом. Конечно, Сенат недавно ратифицировал кучу поправок, в основном касающихся суммы и характера сделок, но уж кому-кому, а ей волноваться не стоило. Крупнейшая межвидовая станция, ставшая перекрестком торговых трасс, какая уж тут безработица. Ничего, поднакоплю кредитов, а то и лирами разживусь, дорвану на месяц в отпуск, утешала и подбадривала себя Лита, поверхностно сканируя мысли бизнесменов. Мы готовы сделать предоплату, но хотим получить все до 20 числа. Вы успеете? Мнется полный мужчина в дорогом костюме. Да, без проблем. Он думает про 28-е, говорит Лита совершенно нейтрально. И, не обращая внимания на явно покрывшегося испариной мошенника, добавляет. Он думает, что раньше 28-го нереально. Он просто не хочет упустить контракт. Я и хотел сказать, 28-го, возмущенным голосом, но смиряясь с неизбежным, говорит толстячок, это неприемлемо, совершенно не годится, качает головой заказчик. Подождите, останавливает начавшего вставать клиента поставщик. Мы можем успеть 20-го, но тогда придется платить сверхурочные. Я получу лишь половину прибыли. Это правда, кивает Лита, с трудом сдерживаясь от зевка. Половина все же лучше, чем ничего, улыбается заказчик. Вы правы, вздыхает, смиряясь с потерей части прибыли. Бизнесмен и протягивает руку. Отлично, увидимся 20-го, пожимает руку его коллега по предпринимательской доле. Мисс Лита, благодарю вас за уделенное нам время. Спасибо, это моя работа. Всего доброго, и вам, до свидания. Знаете, Лита, когда-нибудь я найду того, кто принял этот дурацкий закон, и убью его. Я знала, что вы это скажете, тихо бормочет она вслед уходящему мужчине, раздосадованному потерей барыша. Позволив себе наконец-то зевнуть, женщина допивает остывший кофе и, поправив чуть сползшую черную перчатку, являющуюся таким же атрибутом статуса, как и знак пси-корпуса, направляется на выход из ресторана, в котором проходили переговоры. Интересно было посмотреть на работу телепата пси-корпуса. Конечно, Лита Александр всего лишь уровень П5 имеет из 12 официально существующих. Вот только она потомственная. 6 поколений телепатов – а на деле еще больше, раньше просто не велся учет, это довольно показательно. Надо будет взять у нее образцы, возможно, удастся обнаружить что-нибудь интересненькое. Мои умники нынче вовсю с пси-тканями экспериментируют. Результатов, конечно, пока нет, но перспективы обнадеживающие. Насчет использования мисс Александр думал не я один. Перехватил ее на выходе из ресторана, по мне так кафетерий типа фастфуд обыкновенный, посол ГКР, и попросил уделить ему немного времени. Понятно, что представителю Нарна она не отказала. Вообще, у этих сумчатых, из-за теней в свое время всех мыслей странников под корень изведших, своих телепатов нет, что их, понятное дело, весьма расстраивает. Вот и пытаются Нарны вернуть утраченное. С генами играются, причем не только и даже не столько собственными, но ВОЗ и ныне там. Слабо у них с наукой, односторонне. Веселый вышел разговор у Литы с Гекаром. Нарн мужик простой, сразу в лоб озвучил свое предложение, притом еще и был уверен, что ему не откажут. Выбирай, мол, дорогая, что тебе больше нравится. Аж два пути есть. Первый – естественное скрещивание. Понятно, что там не все так просто, но процесс естественней некуда, тут фиг поспоришь. Благо, физиология позволяет. Второй путь – клонирование из клеток. Продай, мол, милая ты их нам, но знай, заплатим чуть поменьше. Все же совмещать ДНК двух видов в пробирке тяжко, еще и клонов потом выращивать, такая морока. Лита от всего этого, ей в уши влитого, изрядно обалдела и растерялась. Молоденькая она еще, неопытная. Нарн же, видимо, Совсем себя Казановой осеменителем почувствовал. Решил, что пятнист до неотразимости. Или неотразимо пятнист, да все равно. Глазками так маслянисто засверкал, я углядел, так как ради того, чтобы картинку иметь, даже парочку реактивных мши в ресторан пригнал, после чего додумался небрежно так спросить. Кстати, вам удобнее спаривание проводить в сознании или под наркозом? Потом еще и предупредил, что в первом случае он не может гарантировать, что она в обморок не упадет. Ладно хоть, не добавил в конце РРР, хотя ему бы больше МУ подошло. Лишенный своего хвоста, воспользовался временно мышиным, грызть его задумчиво не получилось, больно, но вот прикрытием мордочку, вполне, полегчало. Внимание, фиксирую несанкционированное открытие зоны перехода, доложился оператор, отвечающий за врата. Что, мы никого не ждем? Встрепенулась Иванова, как раз в очередной раз вспомнившая переговоры с зергами. Определить, что за судно, можете. Пройдя по блату с представителями земли и союза к дипломату зергов, она стала свидетелем довольно странного действа. Люди озвучивали достигнутые договоренности, помощник посла их фиксировал, а сам посол только заверял. Выглядело это, с учетом антуража, в который можно было смело и инопланетян заносить, диковато. У Сьюзен, по сути, был лишь один единственный вопрос в голове. Если вы сами обо всем договорились, то на кой черт к этим страхолюдинам притащились, господа вы нехорошие? Понятно, что озвучивать она его не стала. Да, мэм, это Варланец, посол Кош, но это невозможно. Так, срочно предупредите командора Синклера, главу службы безопасности, и отправьте сообщение послам. Есть, мэм. Посол Кош запрашивает вектор подхода к станции. Дайте ему зеленый коридор и высший приоритет. Мэм, капитан Агамемнона запрашивает разрешение на взлет. Они закончили погрузку последней партии задержанных. Час от часу не легче. Взлет разрешаю, нечего толпе сомнительных личностей у причалов делать. Выделите ему какой-нибудь дальний маршрут до эсминца и транспортов. Максимально удаленный от варландского корабля. Есть, мэм. Командор не отвечает, мэм. Сьюзен, что стряслось? Майкл, срочно найди командора, у нас тут Кош приперся раньше времени, и отправь своих людей в причальный сектор. Понял. Суета и беготня от припершегося раньше срока варландца поднялась жуткая. А тут еще и Шеридан надумал улетать. В общем, веселый такой бедлам организовался. Кош сообщил диспетчерской, что у него неполадки с экраном, и вообще, он только текстовые сообщения слать может. Иванова выдала сокращенную версию боцманского загиба, помянув противоестественные способы появления на свет любителей мистики вообще и отдельно взятого, вот этого конкретного варлана. В частности, я даже ненадолго приступ творческого экстаза ощутил, прикинув вкратце, а возможно ли такое, хотя бы теоретически. Выходило, что если постараться, то кое-что и реализовать можно. Вообще же, меня зацепили два момента. Первый, корабль посла из врат перехода вылетел двигателями вперед, и лишь раскрыв свои листки накопителей и охладителей, соблаговолил развернуться и двигаться, как этой луковице с крылышками и положено. Вообще-то, малые суда Варлана больше на перо чеснока смахивают, но вот по вкусу, тот еще лучок. Второй момент, не оставивший равнодушным, передача управления процессом стыковки центральному компьютеру станции. Смелый этот Кош или глупый, я так и не понял. Нет, дело тут не в доверии или там, надежности земных технологий, дело в банальной совместимости. Как бы там ни было, но корабль варландского посла приземлился в доке, после чего, в соответствии с требованием правительства древности наших ископаемых, все камеры, сканеры, мониторы и вообще все, что можно, было отключено. Ланда, какого черта вы здесь делаете? А, мистер Гарибальди, обрадовался посол Центавра, я выигрываю, моя система работает, работает, мой друг. Молари был доволен собой, жизнью и вселенной. Вы вообще в курсе, что к нам прилетел варлонец? Посол Кош, конечно же нет, а давно, только что, сейчас идет уравнивание атмосфер в доке его корабля. Вы должны быть в группе встречающих, в конце концов, вы представляете Центавр. Конечно же, я буду. И кстати, раз уж мы заговорили о величии моей любимой родины, я вам не рассказывал, как мы в свое время всего за 9 дней захватили систему Бета. Армады наших кораблей затмили звезды, Авра, Ланда. Что? Капризно вскинулся Молари, недовольный тем, что его прервали. Вы рассказывали мне об этом по меньшей мере 6 раз. Давайте отложим 7-й на потом, у меня еще множество дел. Как вам будет угодно, буркнул посол и опустошил бокал с коньяком. Я бушевал, дико, яростно, неистово. Варланы, твари, нет, ну какие же они гадины, ушлепки, ублюдки, пи-пи-пи, самки-собаки, ять-ять-ять, да чтоб их всех подкинуло, да чтоб их разорвало, о, как же они меня разозлили, нет, ну такого я от них совсем не ждал, ничего, отольются еще кому-то мышкины слезы, я вас за Рим просторы ничего осваивать пинком отправлю, я вам устрою эпоху великих межгалактических открытий, вы у меня пешком на веслах через бездну космоса поплывете, уф, спокойствие, только спокойствие, о, хвостик освободил, ах же ты мой маленький, ах шипастенький, ути-пути, ядовитость любимая, ом-ном-ном, хорошо, дышим, хвост грызем, думаем, успокаиваемся, вот оно значит как, ну что ж, мог бы и догадаться, сам, значит, дурак, ничего, впредь умнее буду, а пока, грызем хвост и смотрим, очень внимательно смотрим, внимание, сбой в системе питания, сообщила система оповещения лифта, перехожу на резервную линию, до подачи энергии 2 минуты 17 секунд. Досадно, вздохнул Синклер, застрявший в лифте, еще и связь тут не берет, добавил он более эмоционально, деактивируя коммуникатор на запястье. Стивен Франклин, глава медицинского отсека станции Вавилон 5, спешил к себе на рабочее место, но, увы, кроме него еще спешил и крупный мши с мешком крупы в могучих лапах. Столкновение произошло, чертовски не кстати для доктора, прямо на лестнице. Кратко, но очень емко высказав свое мнение о бешеных тушканчиках, пересчитавший собой все ступени Франклин вырубился. Сотрясение, перелом руки, трещины в ребрах – не самые приятные последствия спешки для отдельно взятого человека. Конечно, современная медицина творит чудеса, но как минимум на пару недель медсекция осталась без руководителя. «Простите, задержался?» У лифта возникли проблемы с питанием, извинился командор перед собравшимися. «Ты еще вовремя, Молари до сих пор нет, не будем ждать», — решил Джеффри. «Идемте, мы должны встретить посла Коша». Встреча вышла что надо, да. Бездыханное тело этой скотины в скафандре валялось на полу и не подавало признаков жизни. Хотя странно было бы, если б скафандр их подавал. Впрочем, он же на бятихе. Жаль, что эта гадина еще не скоро помрет. Понятное дело, что тут началась суета, беготня и бедлам, а то как же, послу ведь плохо. Еще и глава всех медиков Вавилона недееспособен оказался. Аккуратнее надо быть, когда по станции реактивные мыши носятся. Пусть вообще радуется, что жив остался. Ланда, где вы были, когда мы все собрались встречать посла Варланов? А, Гарибальди, грустно протянул куда более трезвый, чем был еще недавно, Молари. Знаете, а вы приносите мне неудачу. После вашего прихода я проигрался, полностью. Развернувшийся посол попытался уйти, но был взят за предплечье Майклом. «Пустите, мистер Гарибальди, у меня дипломатическая неприкосновенность». «Уже нет». Командор объявил на станции карантин в связи с покушением на убийство. Лита просканировала посла, и доктор Бен Кайл, заместитель Франклина, сумел локализовать место проникновения яда и определить его. «Да, и что же это за такое?» «Флюорозин. Именно им отравили посла. Известно только одно место, где обнаружено это редкое вещество. Дамоклов сектор, расположенный на нашей территории. Спасибо, я в курсе географии своей родины. Тогда вы». И как раз оттуда, недели раньше, и прилетела подруга командора. Ее корабль, кажется, называется «Одиссей». «Да», напрягся Гарибальди, которому очень не нравилось, к чему вел посол. Если к словам телепатки он еще мог отнестись предвзято, мало ли что она там видела, проверить-то нельзя, хотя информация о месте проникновения яда и подтвердилась, то это могла быть уловка. Страшнее лжи лишь полуправда, но и она пасует перед истиной, поданной в нужном ключе. Этот корабль совершил посадку за 20 минут до покушения, и откуда только вам все это известно, Молари? Знаете, зачем я здесь? Начал сильно издалека Ланда. Чтобы зацепиться за вас, как эти, как их, рыбы, забыл название, плавают с акулами. Прилипалы, подсказал Гарибальди. Да, кивнул Ланда, взяв пустой серебристый стакан с барной стойки. Вы, земляне, отличные акулы, мы, горько усмехнулся Молари, мы и сами были отличными акулами, но с тех пор как-то разучились кусаться. Ланда, попытался прервать посла Майкл, но тот даже не заметил, что к нему обратились. Когда-то весь квадрант принадлежал нам. А что мы теперь? 12 планет, до 1000 памятников былой славы. Живем воспоминаниями о героическом прошлом. Торгуем сувенирами. Мы стали экзотикой для туристов. Посетите Великую Республику Центавр, передразнил он набившую оскомину рекламу. Открыто с 9 до 5 по земному времени. Ланда, я должен знать, где вы были, и есть ли у вас алиби. Я был тут, Майкл, в казино. Вы же проигрались, как только я ушел. Да, вы приносите мне неудачу. Некто Дел Варнер предложил мне оплатить долги, а сам смылся. Можете проверить записи или опросить крупье, бармена или эту новую телепатку. Она меня видела. Я верю вам, но все равно вынужден буду проверить ваши слова. Валяйте, отмахнулся посол. Хорошая акула, славная акула, сказал он своему отражению в стакане и пару раз клацнул зубами. Удивил меня Ланда, изрядно удивил своей болью за родину. А ведь он действительно патриот в самом лучшем смысле этого слова. Ему за Центавр жизнь отдать так же естественно, как дышать. И при всем при этом он может быть убийственно холодным и логичным. Идеальный бы вышел император, если бы дракхи не вмешались. Посмотрим, может и удастся что-то изменить в его судьбе. Мол, Ренегекар, у того катарсис еще впереди, а вот центаврянин свой уже прошел. Ему бы чуть-чуть направление другое придать, но подумаю, прикину, хвост пожую, может и выйдет нечто путное. Временно ставший главврачом доктор не подвел. Скафандр Коша вскрыл, все мониторы и сканеры отключил, наивный какой. Впрочем, я к нему несправедлив. Он же не технарь, в конце-то концов. Главное, ни мне, ни земным спецслужбам в будущем, все его предосторожности снять данные не помешали. Порадовался чуть-чуть, когда док убедил Литу просканировать посла. Та немного поломалась, а то как же, но после аргумента, что сюда Варлан прилетит и все немножечко умрут, согласилась. Женское любопытство, а сколько ты приносишь бед, страданий, мук, порой смертей. Впрочем, у нас тут редкий случай, когда все наоборот. Выдавшая дикий бред на тему того, что ради паршивого П5 ей, бедняжке, потомственной телепатке в энном поколении, приходилось пахать день и ночь, а половина однокашников до вожделенного уровня не добрались, став слюнявыми идиотами, Лита отправилась копаться в голове Коша. Там она действительно разглядела, кто именно и куда яд прилепил. Впрочем, доктор от нее не отставал и, видимо, решив своеобразно успокоить, выдал байку про то, что кто Варлана живым увидит, тот в камень превратится. Тут как раз и Синклера не вовремя в медотсек занесло. Лита, просканировавшая Варлана и, как положено, субъективно прожившая отрезок его жизни, только в собственном теле, биться в конвульсиях перестала. Оперативно ее успокоили, но яд забористый и, видимо, быстродействующий, раз ее так накрыло. Варлан все никак, скотина, помирать не хотел, только силы жизненные, процентов по 5 в час, теряет. Силен, гад, нечего сказать. При виде командора мисс Александер изволила заорать, что вот он, убийца посла, прямо перед ней стоит. А ту его, а ту. Во всей этой чехарде был один полезный момент. Скафандр посла содержал в себе измененные и модернизированные чуть ли до неузнаваемости пси-ткани. Теперь ясно, с чего Лите пришлось перчатки снять, а потом и руку в скафандр запустить. Все же, тактильный контакт чисто психологически среднестатистическому гуманоидному виду помогает, как и зрительный. Кстати говоря, может, конечно, и какие-то особенности в орландской разновидности материала роль играют. Исследуем, там видно будет. Сэр, датчики зафиксировали падение давления в синем секторе. Отправить на проверку ботов. Есть, сэр. Наконец-то, я уж думал, не дождусь. Нет, это прямо какой-то на третий день зоркий глаз заметил, что стены нет, и мы сбежали. Кроме шуток, вторые сутки станция сифонит, а они это только сейчас заметили. Мне как-то боязно за своих, что на ней находится. Может, вернуть обратно нашу, или новую возвести. Отдельно доставил радости Гекар, который притащился к Делен и толкнул проникновенную речь о том, что отравление организовал Молари. Аргументы были убойные. Во-первых, его среди встречающих не было. Во-вторых, центавриане спят и видят, как союз с землянами создадут. В-третьих, ну это же центавриане, а они по определению плохие, и их всех нужно поубивать. Минбарка, понятное дело, на такие аргументы нашла что возразить, но тут крапчатый посол с широкими взглядами на ксенофилию сделал ход конем. Нет, он не предложил Делен спариться, с гарантией, что та сознание не потеряет. Он, если так можно выразиться, пошел дальше. Видимо, неудача с Литой убедила Гекара в недостаточной масштабности предложения. Обалдевшая посланница Минбарской Федерации получила, ни много ни мало, предложение руки и сердца, в смысле, военного союза. Минбар, мол, технологии, анарн, мясо. Вообще-то, Гекар заявил про людские ресурсы и желание расширяться, но прозвучало так, как выше. Ответ был предсказуем. Раздосадованный Нарн, вместо того, чтобы тихо-мирно проследовать указанным маршрутом, вспылил и начал хамить. Дошел до того, что Серый Совет, верховный орган власти, назвал сектой. Вот уж точно, язык мой, враг мой, уж лучше бы Гекар отправился в пешее эротическое путешествие, целее бы был. Вспыливший Аделен, не иначе, как за совет свой обожаемый обидевшись, продемонстрировала наглядно, что значит технологическое преимущество. Толстое кольцо на пальчик свой изящный надела, пятерню растопырила и одному конкретному Нарну стало очень и очень плохо. Еще бы, локальное управление гравитацией, мощь. А уж когда ты вдруг ни с того ни с сего начинаешь дикие перегрузки испытывать, так и вообще шок пополам с трепетом появляется. В общем, пришлось Гекару убраться униженным и оскорбленным. Увы, он был истинный сын своего народа, и с первого раза до него не дошло. Обида, злость и прочий негатив у него чуть из ушей фонтанами не хлестали. Тут как раз и повод подвернулся. Дело Синклера, как главного подозреваемого, начали на консультативном совете станции разбирать. Идиотизм, конечно, но тем не менее. Вот и решил Гекар, что раз у него с минбарцами не вышло, так может чего с варланами прокатит. Я над его мыслишками и хитрыми планами посмеялся, Шариков заживал, и продолжил за дурдомом наблюдать. Деятельный Нарн, реально, шустрей моих мышей бегал, быстренько достал из закромов родины компромат на Дедаланда, что был тем еще уродом и палачом. У центавриан положение в обществе и социальный статус во многом историей семьи определяется. Сам-то род Молари был прекрасно осведомлен о военных преступлениях одного из своих членов, но вот допустить, чтобы об этом узнали другие, нет, на такое Ланда пойти не мог. Ставлю вопрос о выдаче командора Синклера для суда империи Варлан на голосование, торжественно провозгласил Гекар. Хотелось-то ему сказать это скорбно и с приличествующей случаю рожей, мол, он с болью в душе и все такое, но при этом за справедливость, да вот актер из него посредственный. Может, дальше получше станет, поживем, увидим. Земной альянс против, никто и не сомневался. Странно было бы, проголосуй люди иначе. Минбарская федерация, помялась Делен, но все же сказала, воздерживается. Республика Центавр за, вот уж кто действительно с болью и надрывом против совести пошел, но своя рубашка ближе к телу, а род и семья для Молари не пустой звук, совсем не пустой. Двое за, один против, и один воздержался, решение не принято. Вообще-то, мши тоже члены этого самого совета, но выловить никого из них не смогли, а я порадовался, что не буду в этом фарсе участвовать. Вы забываете, что есть еще один голос, расплылся в оскале Нарн. Я сейчас говорю про Варланскую империю, тут же пресек он все домыслы. Час назад я связался с их правительством и сообщил о своем намерении поставить вопрос о выдаче командора на голосование. Империя Варланов проголосовала за. Они уже выслали корабль, который доставит командора Синклера в их центральный мир. Есть еще мши. Вы их сначала поймайте, фыркнул Гекар, и я с ним был в кои-то веки согласен. Пока посол режима Нарна мутил воду и устраивал бурю в стакане, доктор, вколов себе очередной стимулятор, сумел синтезировать эрзац противоядия, которое, вот неожиданность-то, оказалось достаточно эффективным. Дела болезного гаденыша пошли на лад. А чем, само собой, прознал киллер-любитель из минбарской касты воинов. Чего бы ему не прознать, когда он сеть взломал. То ли защита там была никакой, то ли конкретно у этого убийцы-самоучки имелись хакерские таланты. Впрочем, не у него одного были успехи. Майкл наш, Свет Гарибальди, добрался в своем расследовании до каюты Вернера, который к тому времени давно уже был в лучшем мире, и вообще, тихо-мирно раздувался себе в аквариуме. В земном отечестве нашлись свои таланты, что умудрились взломать компьютер покойного и выяснить много интересного. Вот только они немного опоздали. Пока Гарибальди просвещал толпу как причастных, так и просто забредших послушать, на тему маскировочной голографической сети «Хамелеон», пользователь этой самой сети под видом Литы заглянул в Мидбокс. Справиться о здоровье одной тварюшки инопланетной, настолько редкой, что прям хоть сейчас в Красную книгу заноси. Под пустые разговоры минбарец, мало что смыслящий в медицинской технике, чего-то там понажимал, повыключал, зачем и был застукан доктором. В ходе непродолжительной дискуссии кулак вновь доказал свою правоту, столкнувшись с лицом. Но тут, видимо, звезды сошлись. Доктору, получившему удар в челюсть, посчастливилось приземлиться на хирургический лазер. Хвала экономии, тот был устаревшей модели и имел не только автоматический привод, но еще и ручной. Пока минбарец пытался вытащить из-за пазухи бластер, док пару кнопочек нажал и порезал супостата. Тут, вот чудо-то, нет, я действительно удивился, сработала сигнализация, и киллеру пришлось спешно уносить ноги. Вот пока доктора мутузили и шкафы им крушили под аккомпанемент его собственных воплей, никто и не почесался, а тут медицинским лазером руку рассекли, и на тебе, безопасников набежало, не протолкнуться. Впрочем, эскулапу нужно отдать должное, до того, как его лицом в пол положили, он успел системы поддержания жизни пациента в рабочее состояние вернуть. Примерно в то же время, когда пожилой доктор бился с крепким и подготовленным минбарцем из касты воинов, начальник службы безопасности, случайно открывший в себе дар лектора, закончил доносить до благодарных слушателей информацию о хамелеоне. Всем эта система маскировки хороша, но есть у нее один большой недостаток, слишком уж мощное энергетическое поле создает, от чего можно взять и на ровном месте помереть. Потому-то ей мало кто пользуется, и она везде запрещена. Что сказать, у любой палки два конца, а минбарцы всегда умели страх преодолевать. Ведь не боится только идиот. Именно умение переступить страх и выполнить долг, вот чему они учат своих адептов в касте воинов. Была от лекции Гарибальди одна несомненная польза. Раз имеется мощное локальное поле энергии, значит, его можно обнаружить. Я бы, честно говоря, после всего увиденного не был бы столь уверен. Впрочем, после погрома в медотсеке, ну может быть у них есть шанс. Пока Иванова, отмахнувшись от лейтенанта технической службы, что рвался доложить о пропавшем боте, лично занималась сканированием станции, Майкл и Джеффри резво сбегали на склад СБ. Вот тут я реально обалдел. Эти идиоты напялили на себя бронежилеты, взяли штурмовые бластеры, фиговины по метру с лишним длиной и такой вот воинственной парочкой поперлись в командную рубку. И нет, они не собирались из иллюминатора от варландских кораблей отстреливаться. Тем, кстати, надоело ждать, когда же им доставит командора, и они вежливо уведомили, что минут через 10 разнесут станцию к ядрене Фени и полетят поминки по соотечественнику справлять. Короче говоря, вместо того, чтобы отправить десяток бойцов СБ в отсек, где бравый капитан-лейтенант заблокировал обнаруженного таки, реально, чудом, диверсанта и киллера-самоучку с суицидальными наклонностями, парочка старших офицеров, самых, мать его, старших на грибанном Вавилоне, поперлась туда лично со штурмовыми бластерами наперевес. Хвала проблескам разума, они додумались с собой летающую камеру прихватить. Иванова, не зря я в нее верил, сообразила организовать широковещательное распространение сигнала. Так что за финалом этой трагикомедии могли наблюдать очень и очень многие. Пиу, бдыщ и Гарибальди улетает за какие-то ящики. Синклер бросается к подстреленному приятелю, но тот мужественно пытается снять с себя бронежилет, что только что спас его от смерти. Зачем? Да кто ж его знает. Спишем на шок, вероятно от того, что жив остался, и кроме пары синяков в районе копчика, те самые ящики зацепил, ничего серьезнее не заработал. Я в порядке, иди и возьми его, мужественно хрипит безопасник. Молодец, отличный совет. Давай, мужик, ты же военный пилот, командор, кто же, как не ты, надерет задницу воину с 20-летней подготовкой и огромным опытом. Смотреть на творящееся я больше не мог, даже не столько потому, что не верил в Синклера. Просто устал. Небольшое внушение, и обуреваемый ненавистью раненый в руку минбарец бросается в рукопашную, где закономерно огребает по лицу и улетает на оголенные провода. Бодрящая порция энергии, немного шаманских плясок, и несостоявшийся киллер, который почти смог, падает под ноги Джеффри. «У тебя в голове дыра», — хрипит он и помирает. «Вообще-то, он хотел взрывное устройство активировать, но я все же решил не рисковать». Варландцы развернулись и молча убрались в гипер. Очухавшееся тело застегнуло скафандр и уползло на свой корабль, где бедолагу клона, скорее уж куклу по типу мши, мало общего с оригиналом имеющую, и переработали. Я же, взгрустнув, отправил своего актера, что должен был ненадолго изобразить прихворнувшего Варлана, в заморозку. Мало ли, вдруг пригодится еще. Эх, знал ведь, что Синклер – это будущий прошлый Вален. И ведь мог бы сразу сообразить, что он про отравление Коша проболтается. Уж кто-кто, а Варланы ему наверняка мозги вывернули. А так как их и тысячелетия назад было ой как мало, то фиг бы они дали своего отравить. В общем, перефразируя слегка, скажу, вся жизнь театр, и в ней мы лишь актеры. Это был, увы, не мой спектакль. Да и ладно, зато теперь почти все в сборе. Осталось лишь Мардина с компанией дождаться. А там, ух, понесется. Глава 22. Семена раздора. Проснувшись за пару минут до сигнала будильника, капитан-лейтенант Иванова позволила себе чуточку поваляться, но едва раздалась знакомая трель, решительно откинула одеяло. Зарядка, завтрак, душ, форма, приготовленная с вечера. В некоторых вопросах Сьюзен была педантична до невозможности, что немало способствовало продвижению по карьерной лестнице, однако весьма негативно сказывалось на личной жизни. Вздохнув о чем-то своем, она заправила кровать и, бросив взгляд в зеркало, чтобы еще раз убедиться, что все в порядке, решительно отправилась исполнять служебные обязанности. «Командир на мостике», — гаркнул глазастый лейтенант, недавно прибывший на станцию. «Вольно», — чуть поморщилась Иванова, успевшая немного отвыкнуть от чисто военной уставщины, не до нее на Вавилоне было. «Что у нас новенького?» «Ничего особенного, мэм. Ждем прибытия корабля Пакмаров. Привезут, судя по декларации, квантиум в стержнях». «Много?» — задала дежурный вопрос Сьюзен, вводя длиннющий персональный код в свой терминал. «Они мало не возят», — пожал плечами старший лейтенант, завершавший дежурство. «На пару врат перехода точно хватит». Пост сдал. Устало козырнул молодой человек, совершенно по-детски потерев кулаком красные от недосыпа глаза. Приняла, изобразила нечто отдаленно похожее на уставное приветствие Иванова, быстро просматривая список ожидающихся кораблей. «Выспись», — напутствовала она подчиненного. «Обязательно. Спокойного дежурства». «Это вряд ли», — вздохнула Иванова, глядя на итоговую цифру под длинным, очень длинным списком прибывающих сегодня судов. И без того немалый грузопоток рос день ото дня. Удобно расположенный нейтральный квадрант на стыке сразу нескольких крупнейших цивилизаций, а теперь и вообще получивший особый статус, сам по себе был весьма оживленным местом. А уж после того, как тут больше года висела крупная торговая станция Лиги, на которой еще и чуть ли не ее парламент заседал, их сектор стал весьма прикормленным и оживленным местом. Иванова до сих пор не могла понять, зачем чужаки свою станцию убрали. «Инопланетяне», — пожала она плечами, отбрасывая лишние мысли. «Что у нас с сектором В?» — открыла она файл с отчетом. «Боты почти закончили с внешним ремонтом. Через пару часов подадим давление, и если все будет в порядке, отправим бригады техников». «Хорошо», — кивнула Сьюзен, мысленно пожелав покойному минбарскому ренегату угольков погорячее. «Вот ведь, гад, не сумел проникнуть без порчи вверенной ей станции. Еще и кораблик свой заминировал, из-за чего ей пришлось написать длиннющий рапорт с обоснованием. Ремонтные боты – штука не из дешевых, а тут сразу два в клочья разнесло. Еще и дыра в корпусе станции. Общий статус – все системы исправны и работают в штатном режиме. Происшествие – ничего особенного, мэм», чуть скривившись, доложил заместитель Гарибальди. «Что, совсем ничего?» Напряглась Иванова. «Была пара драк, десяток ограблений, но в остальном», — развел руками безопасник. «Черт», — ругнулась капитан-лейтенант, — «это плохо». «Плохо», — не сдержался новичок, и сразу же стушевался под взглядами более опытных сослуживцев. «Запомните, лейтенант, если на станции все спокойно, а особенно, если спокойно долго», — выделила последнее слово голосом Сьюзен, — «значит, следующее ЧП будет особенно большой ШКХМ. Короче говоря, неприятности тем больше и неприятней, чем дольше их не было. Что-то вроде приметы, мэм». «Если бы только приметы. Это у нас уже из разряда фактов и особенностей службы». «Я понял, мэм, благодарю за разъяснение. Обращайтесь». «Так, ладно, работаем. Отправить пару эскадрилей на патрулирование, пусть разомнутся. На полноценные учения у нас лишнего топлива нет, но вот так, чисто полетать, на это мы найдем. Дальше, задействовать все ремонтные боты, пусть проведут внеплановую проверку корпуса. Мало ли, вдруг еще какой-нибудь гость незваный приземлился. Технической службе провести учения, а заодно и проверить линии связи. Особое внимание на ликвидацию последствий диверсий, сенсорные и орудийные системы. Последний раз у шестой установки ПКО щитки заклинило. Ладно, учение, а если бы нет, она же два уровня сектора прикрывает. Мэм, мы давно уже все устранили. Там и было-то. Вот и отлично, значит, просто убедитесь, что все в порядке. Есть. Поступил сигнал от Буя, транспорт Покмаров на подходе. Он не один. Кого там еще несет? Крейсер Врейзергов. Охрана. Охрана, в нашем квадранте появились пираты. Вот ведь. Ладно, охрана так охрана. Я бы тоже ради полного трюма Квантиума пару-тройку эсминцев не пожалела. Когда они до зоны перехода доберутся? Через 9 минут. Ясно так, военных на дальнюю орбиту, транспорту зеленый коридор, если надо, притормозите кого с вылетом. Понял, сделаю. Что ж, новый день, новая смена. Работаем. 4 полуторакилометровых цилиндра, с десятком 300-метровых ребер каждый, чуть разошлись, освобождая место для прибывающих кораблей. По конструкции пробежали импульсы сбрасываемой энергии, что через мгновение встретились в ее центре и породили искусственную аномалию, разорвавшую обычное пространство. На формирование воронки перехода потребовалось меньше секунды. Практически сразу же в ней появилась тройка кораблей. Первым шел крейсер «Зергов», отдаленно напоминающий помесь кальмара и черепахи. За ним, с небольшим отставанием, летел транспорт «Покмаров», бочкообразная конструкция с конусообразными надстройками. Иванова поймала себя на мысли, что самые большие из них напоминают трубы старинных пароходов. Замыкала процессию летающая тарелка «Ври». «Надо же!» — Ксил удивилась Сьюзен, рассматривая на сканерах полукилометровый диск сереньких. Помощник посла Великой Республики Центавр, а по совместительству секретарь, пресс-атташе, денщик, уборщик, слуга и просто мальчик на побегушках, вошел в апартаменты шефа. Стойкий запах перегара, почти неощутимый на фоне аромата свежего бивари, ударил в нос. Стараясь не смотреть в глаза начальнику и не зная, куда девать вечно потеющие ладошки, испытывающий постоянное смущение за собственную неуклюжесть, молодой цитаврианин попытался изобразить положенное приветствие. Да только кто же такого слушать-то станет, хоть заметили сразу, привычно нашел хоть что-то положительное в неловкой ситуации все еще сохраняющей детскую пухлость Вир. Еда была той маленькой слабостью и отдушиной, что уже лет 20 позволяло ему примиряться со своим никчемным существованием. «А, Вир, ну наконец-то, где тебя так долго носило?» Ланда был доволен собой и жизнью, чему немало способствовала принятая внутрь стопочка Бизари, заполированная парой стаканов Бивари. «Посол, еще же только 10 по земному!» Возмутился полноватый и чуточку суетливый скромняга, которого Ротко-то, сочтя ни к чему негодным, сплавил помощником на Вавилон. «Ерунда и вздор!» Барственно отмахнулся Ланда. «Как там мои переговоры с Аббой?» «Ну, я договорился с ними, они передали ваши предложения Зергам, и те согласились». «Замечательно, просто превосходно». «Нет, великолепно. Это нужно отметить, естественно, мнением своего помощника в данном вопросе, как, впрочем, и в любом другом, посол Центавра не интересовался. Держи». Протянул он наполненный коньяком бокал Виру, не тратить же на того напитки Родины, они ведь куда дороже, да и не оценит он их по достоинству. «Посол, вы же знаете, я стараюсь не употреблять крепкий алкоголь, особенно земной, и по утрам. Ерунда, ты представляешь нашу великую республику, возможно, однажды, ну теоретически, когда-нибудь», несколько снизил градус пафоса Ланда, искоса глянув на Вира, «ты даже будешь говорить от имени нашего императора. Пей давай, это приказ», решил он все же применить более простой способ. «Гадость какая», сморщился Вир, неприязненно глядя на опустевший бокал. «Да чтобы ты понимал», фыркнул Молари. «Итак, значит, зерги готовы взяться за модификацию пиры. Собственно, они ее уже модифицировали. Как, когда, мне не сказали, но думаю, заказ был от кого-то из наших лордов. Добились тех же свойств, что и улкивсы. Даже лучше, урожайность выше в полтора раза, размер в 2, содержание полезных веществ, присущие обоим видам, выше на 15%. Годится как в пищу, так и для. Потрясающе, просто нет слов, я в восхищении. Надеюсь, ты догадался заказать посевной материал?» Молари мало волновали конкретные детали. «Да, посол, я исходил из тех же объемов, что вы хотели получить. Знаешь, совершенно трезвым и серьезным голосом сказал Ланда, а из тебя может получиться толк». «Спасибо», смутился излишне скромный и неуклюжий Вир, которому редко доставалась похвала, Позвольте вопрос, а когда доставит заказ? Вместо ответа поинтересовался посол. Сегодня, я так понял, был какой-то попутный корабль. Да, определенно, у меня удачный день. Нужно срочно заглянуть в казино. Воодушевившись, Молари направился к шкафу с камзолами. Тот, что был на нем, оказался несколько несвеж. Вчера, будучи в несколько расстроенных чувствах из-за очередного проигрыша, Ландо предпочел отойти ко сну, рухнув прямо на диване. Какое уж там переодевание, если даже несколько шагов до спальни показались невыносимо длинными. Посол попытался привлечь внимание Вир. Ландо, позволил он себе повысить голос. «Ты еще здесь?» – неподдельно удивился Молари. «Я хотел узнать, зачем вам генетически измененная бета-вульгарис, да еще и в таком количестве? Это же элементарно, Вир. Ты ведь сам докладывал мне, что благосостояние клана Гекар держится во многом на экспорте этого их брасси-крафа. Порядка 3% экспортной выручки Нарна приходится. Именно 3%, четверть из которых принадлежит клану, возглавляемому послом Нарнов. Вы хотите разорить его?» – сообразил Вир. «Наконец-то до тебя дошло. Мой племянник, Кайл Молари, с недавних пор работает научным руководителем в нашей сельхозхозяйственной колонии Рагиштри, а она граничит с сектором Нарнов. Именно. А я, будучи послом на Вавилоне, вы сможете перезаключить контракты, предложив более. Ты не безнадежен, Вир. Спасибо, Кота был польщен. Его дважды похвалили, это было немало. Последний раз он получил две похвалы в один день, лишь будучи совсем маленьким, да и то всего лишь от няни, за то, что хорошо кушал и не капризничал. «Подай мне плащ», — распорядился Молари, — «почисти костюмы и ботинки, а потом разбери почту и приготовь легкий ужин. Возможно, у меня будет гостья». «Да, посол, непременно», — вздохнул Вир, философски подумав, что закон сохранения в его случае срабатывает чересчур быстро. «Если эти недоумки из совета прислали очередные инструкции, сделаешь мне краткую выжимку». «Всенепременно, Ландо». «Вот и молодец», — широко улыбнулся Молари, потрепав помощника по пухлой щеке. «Гав-гав», — позволил себе съязвить Вир, когда дверь посольских апартаментов закрылась за начальством. Впрочем, к пренебрежительному отношению со стороны окружающих он давно привык, даже смирился, хоть иногда, где-то глубоко в душе, все еще взбрыкивал. Вот только наружу ничего, уже лет 10, не прорывалось. Отцовский ремень и кулаки старших сестер давно уже отучили его отстаивать собственное мнение. Автоматические боты, висящие на орбите станции, активировались по сигналу из центра управления и отправились выполнять свои задания. «Красиво», — отметил я, мысленно провожая взглядом десятки светящихся точек, попыхивающих дюзами. Они были похожи на стайку рыбок, на чешуе которых периодически вспыхивали солнечные блики. Далеко не всякий разумный сумел бы разглядеть их с обзорной палубы, но тело посла было исключительно совершенно. В нем были реализованы многие наработки от всех трех рас, что я считал своими. Там, где не справлялось живое, выручала техника, квинтэссенция передовых технологий зергов, геймов и лортов воплотилась в массивном скафандре посла. «Да, определенно не хватает расы техноманьяков», пробормотал я голосом посла, возвращаясь к созерцанию звезд. Мысли текли неспешно, большая часть разума была в своеобразном сне медитации, и сейчас ею пользовалось чуть ли не 9/10 моих разумных. Не только зерги, но и геймы, что наконец-то сумели вырастить переходную форму, и даже лорты. Они пока не могли подключаться напрямую, их путь был куда более биотехнологическим. Они меняли природу, но не себя, последствия неудачных игр с собственным геномом. Боятся они их повторения, на каком-то глубинном, подсознательном уровне опасаются. До сих пор остатки последнего эксперимента не убраны. Даже с нашей всесторонней помощью потребуется еще не меньше пары поколений. Идея генетической памяти была многообещающей, вот только последствия не просчитали. Дети с опытом жизни предшествующих поколений, младенцы, осознающие себя стариками. Ужас.